суд и наказание – это тема для закоренелых грешников. Смотрите, как Дженни полюбила Иисуса и как она старается следовать за Ним по мере своих слабых детских сил. Хозяйка молчала. Вдруг неожиданно она предложила. А что, если бы я из своих платьев переделала бы для Дженни что-нибудь? Ведь тогда мачеха не могла бы ничего сказать. Дженни в нем ходила бы в школу, а потом оставляла бы его здесь. Как вы думаете? Молодой человек с радостью поддержал ее. И таким образом вышло, что когда муж тетушки Сони вернулся домой, то застал жену за шитьем платья. И когда узнал, что оно для Дженни, то шутливо сказал, что этим поступком искупляются ее многие грехи. Тетушка хотела обидеться, но сдержалась и спокойно стала рассуждать о Дженни. Муж с большим удивлением наблюдал за нею. Итак, Дженни с разрешения отца стала ходить в школу. Какое наслаждение было для нее сидеть чисто одетой со своими детьми в классе и слушать благие слова о Христе. Она ими проникалась все больше и больше и старалась зажечь пламя любви и среди других заброшенных детей улицы. Но это ей плохо удавалось. Хоть маленькие слушатели были и непоседливы, но все-таки семена падали не напрасно. Научилась Дженни и мачеху любить, и даже делать ей добро. Когда женщина пьяная приходила домой, Дженни, хотя и с трудом, но умоет ее и получше уложит у очага. С отцом она жила душа в душу. Так прошло со смерти Нелли 2 года. Однажды отца что-то долго не было. Дженни сидела у окна, поджидая его, и тихонько напевала про себя. Она беспокоилась об отце. Он уже несколько дней был не вполне здоров. Время шло, а его все не было. Что же делал отец в это время? Погода была плохая, лил дождь и было холодно. Отец все отвозил и отвозил людей, а сам промок и замерз. Последнего человека он вез, проезжая мимо церкви. Тоска наполнила его сердце. Когда он возвращался, то подъехал ближе к церкви, и там он услышал неземное пение. Как ему показалось, это пение сходило с небес. Не воздремлет, хранясь и тебя, темной ночью иль средь бела дня. Его очи всегда над тобой, никогда не воздремлет Бог твой. Хранящий тебя.